сила, 200, ловкость, 350, выносливость, 300, интеллект, 280, мудрость, 320, энергетический вампир, раса энергетических сущностей, живущих за счет чужой магии, могут жить вблизи сильных магов или мест силы, не опасны, периодически умирают и заново возрождаются, все свои силы получают при рождении и далее не могут их развивать. Кричера, как же, может звать тебя Мелиодас? И тут глаза эльфа стали как блюдца. Юный маг, откуда ты знаешь мое истинное имя? Скажем так, это мой дар, это опасный дар. Юный маг, что тебе нужно? Ну вообще я пришел к леди Вальпурге, но не был уверен, что она меня услышит. Но сейчас меня больше интересует, что такой древний и сильный энергетический вампир делает в доме обычных магов. Я думал, глаза его больше стать не могут, да и челюсть знатно у него отвалилась. Но как, запинаясь, сказал он, меня мог почувствовать только такой же вампир, как и я. Но ты же обычный человек, что происходит? Я же говорю, у меня есть дар, а ты так и не ответил на мой вопрос. Юный маг, ты очень удивителен. Касательно того, что я тут делаю, замялся он, нам так проще жить, власти, что-то подобное нас не интересует, но при этом мы зависимы от магии, это своего рода магловский наркотик для нас. Поэтому мы и прибиваемся к сильным магическим родам и местам силы, опустил он голову. Мда, незавидная у вас судьба, я протянул к нему руку и попробовал пустить к нему свою ману, не расстраивайся. Глаза эльфа задергались, он упал на колени. Невероятно, настоящий маг, а не то жуткое подобие, что сейчас живет в этом мире. Уважаемый маг, помогите нам. Ударился он лбом об пол. Успокойся, поднимись и объясни, в чем проблема. Он поднялся и стал сбивчиво объяснять. Дело в том, что с магией в этом мире стало что-то происходить, она стала какой-то грязной, от этого нам стало тяжелее жить, мы много перерождаемся, но срок до перерождения становится все меньше и меньше, и когда-нибудь мы вовсе исчезнем. Я уж молчу о том, что молодые эльфы перестали рождаться около 100 лет назад. Получено задание «Спаси вампира». «Спаси вампира». «Спасешь черлидера». «Спасешь мир». «Тьфу». «Спасешь вампира». «Спасешь мир». «Узнай, в чем причина проблем этого мира». «Спаси расу энергетических вампиров». «Награда». «Плюс 5 уровней». «Ящик с припасами». «Вечная преданность расы энергетических вампиров». «Занятненько». «Ну, проблему этого мира мне в любом случае придется решить». Так что с вашей я тоже разберусь. Спасибо, маг, поклонился он. А сейчас скажи мне, леди Вальпурга дома? Да дома, но она себя плохо чувствует. Ну с этим мы что-нибудь придумаем. А сейчас иди к ней и скажи, что пришел Гарри Поттер. Бедный Кричер, мне кажется, у него скоро глаз дергаться начнет от общения со мной. Том 1, глава 10. Кричер открыл дверь, и я прошел за ним. Дом не был похож на тот ужас, что показывали в фильме. Он был чист, но чувствовалось, что каждый сантиметр покрыт историей. Сразу было понятно, что дом хоть и магических, но аристократов. Мы прошли по коридору и свернули в гостиную. Здесь на кресле сидела леди Вальпурга. Вид, конечно, у нее был ужасный. Было понятно, что она долго не протянет. Потеря сыновей ее сильно подкосила, но взгляд был четкий. От него по коже шли мурашки. Имя. Вальпурга Блек. Раса человек. Пол. Женский. Класс. Маг, возраст, 59, жизнь, 75, мана, 295, сила, 20, ловкость, 40, выносливость, 15, интеллект, 100, мудрость, 59. И что же мальчику, который выжил, понадобилось от меня? Кто тебя прислал? И действительно ли ты тот, за кого себя выдаешь? Пристально смотря на меня, произнесла она. Приятно с вами познакомиться, леди Вальпурга. Я действительно тот самый Гарри Поттер, а пришел к вам за помощью. Ха, ну и чем же я могу тебе помочь? А самое главное, что ты можешь мне предложить за помощь? Что и следовало ожидать, она своего не упустит. Давайте сразу раскроем все карты. Вследствие некоторых событий в моей жизни, я получил много полезной информации, поэтому перейду к делу. На данный момент могу предложить вам несколько вещей, но сначала ответьте мне на вопрос, как вы относитесь к нашему общему знакомому, белобородому чудаку на букву М. Хмм, а вы интересный молодой человек. Она сказала это очень спокойно, но я прямо увидел на ее лице оскал. Терять мне больше нечего, так что скажу как есть. Этот старый интриган уже давно должен кормить червей, словно выплюнула она. Отлично. Получается, мы на одной стороне. Раз так, предлагаю объединить усилия, но для начала, что вы там обычно делаете? Вроде приносите непреложный обед, чтобы никто не мог узнать о нашем разговоре, реакции никакой не было, разве что на секунду расширившиеся зрачки. А вам не кажется, молодой человек, что вы слишком много на себя берете? Вы 4-летний мальчик, хоть и говорите словно взрослый, но могу себе позволить такие вольности, для начала при всем желании вряд ли вы сможете мне что-то сделать, да и к тому же, кто еще поможет вам вытащить Сириуса из Азкабана? Тут она вскочила и направила на меня палочку. Инкарцера, в меня устремились веревки, я рефлекторно закрылся руками, но только коснувшись меня, они разлетелись, словно сделанные из стекла. «Ну можете и авадой пальнуть, мне от этого ни горячо, ни холодно», — сказал я, сделав вид, что стряхиваю с плеча пыль. «Интересно, и кто же ты такой?» — договорил же я, Гарри Поттер, просто с некоторыми новыми возможностями. Что ж, она села на кресло, вздохнула и произнесла: «Я, Вальпурга Блёк, клянусь не разглашать информацию, полученную от мальчика, сидящего напротив меня и называющего себя Гарри Поттером без его на то разрешения. Да будет так», кончил палочки, засветился и снова погас. «Что же, это уже лучше? Я вижу, вы уже догадались, что я не просто ребенок. Это несложно было понять, но я еще не знаю, стоит ли за тобой кто-то или ты действительно получил некоторые знания, не присущие твоему возрасту. Ладно, перейдем к делу. К сожалению, с Регуласом я помочь не смогу вам, но могу выполнить его последнюю волю». Тут брови Вальпурги поползли вверх. Кричер, как всегда, раздался хлопок, и передо мной появился домовик. И снова реакция хозяйки дома меня позабавила. Как же это так, ее домовик в ее же доме слушается постороннего человека? Да господин, теперь уже не было того холода в глазах Вальпурги, только шок. Принеси мне медальон, который передал тебе Регулус. Он исчез, но через минуту появился, держа в руках коробку. Я взял ее, открыл и за цепочку вытащил его. Вам, наверное, интересно, что это такое? Два синхронных кивка. Это крестраж нашего общего знакомого, как вы его зовете, Волан-де-Морт. Брось его живо, это очень опасная вещь, снова крикнула и вскочила Вальпурга. Да, что вы так волнуетесь, сейчас все исправим. Я взял его в руку и активировал пожиратель душ. Поглощен осколок души. Поглощено 5% характеристик, суммарно 10. Мда, не густо, но хоть что-то. Да не парься, все равно на халяву. Спасибо за поддержку, Джарвис. Ну вот и нет крестража, а вы переживали. Я протянул медальон хозяйке дома, она аккуратно взяла его за цепочку, поводила палочкой и через секунд 30 ожидания сказала: «Согласна, обычный медальон. Но что ты сделал?» «Да ничего особенного, поглотил осколок души, который в нем содержался, и сделал себя чуть сильнее». «А-а-а, да снова эта отвисшая челюсть. Но Гарри, это же очень темная магия. Откуда у тебя такие знания?» «Ну, я бы мог сослаться с наследия моих предков-некромантов, но на самом деле это мои личные силы. Может быть, когда-нибудь я все вам расскажу. А теперь касательно Сириуса, но сначала расскажите мне, что вы знаете о ночи, когда погибли мои родители и был схвачен Сириус. Исходя из рассказа, я попал в самый настоящий канон. Ничего необычного, та же самая история, как и в книге, и это хорошо, ведь знание – сила. Ты думаешь, что сможешь проникнуть в Азкабан?» Задала она вопрос после рассказа. «Зачем? Мы просто воспользуемся свидетелем, и с вашей помощью его выпустит. Только делать надо все аккуратно и скрытно. Сами понимаете, в чьих сетях он оказался». Некоторое время она сидела и думала, потом посмотрела на меня. «Это надо сделать в кратчайшие сроки». «Да хорошо, хорошо, я просто вам скажу, кто свидетель. Вашей же задачей будет его достать и провернуть все очень быстро и качественно. Думаю, деньги на адвокатов у вас имеются. Нам надо не просто вытащить его, но и очистить имя». «Ну и кто этот свидетель?» «Питер Петтигрю». «Очень смешно, я, конечно, могу найти некроманта, но свидетельство мертвеца, поднятого с помощью запрещенных в Англии знаний, никто не будет слушать. А никого поднимать и не надо, этот предатель спокойно себе поживает в своей анимагической форме крысы, в доме семейства Уизли. Так что, найдите способ тихо его украсть, а дальше дело только ваших адвокатов». «Ты в этом уверен?» «Ну, процентов на 95, если его сейчас там нет, то в ближайшее время точно появится. Вам нужна старая облезлая крыса без один пальца». «Хорошо, я разберусь с этим». «Вот и отлично. Еще я хотел бы попросить вас пожить в этом доме и помочь мне с некоторыми вопросами, которые я не могу решить в силу своего возраста. Ты можешь здесь остаться, Но если окажется, что ты меня обманул, я найду способ тебе отомстить. Да знаю я, что с бляками лучше не шутить. А сейчас мне, пожалуй, надо вернуться к своим магловским родственникам и решить вопрос с переездом. Я приду к вам через неделю. Надеюсь, за это время вы убедитесь в том, что я не врал. Том 1, глава 11. Я нашел Дурсли на лавочке практически напротив дома 12. Гарри, с тобой все в порядке? Где ты был? Я даже не поняла, когда ты пропал. Оно и понятно, учитывая количество защиты, наложенной на дом. Все в порядке, тетя. Мы можем возвращаться домой или еще погулять. Мы гуляли по парку еще около часа, а потом вернулись к машине и поехали домой. Нас ждал тяжелый разговор. Не буду описывать все. Но я несколько часов уговаривал тетю с дядей уехать из своего дома, ради их же безопасности. Они, конечно, не так сильно для меня важны, но защитить их все-таки стоило, какие-никакие, но родственники. В итоге я все-таки смог им объяснить, что оставаться тут опасно не только для них, но и для Дадли. Когда они все-таки согласились, пришло время выбирать место, я предлагал Францию, ну не зря же в большей части фиков все валят туда, и Америку. Как довольно удаленное место, также я сказал, что дам им денег на первое время, чтобы дядя смог возобновить свой бизнес или они могли бы найти работу. Кричер, вы вызывали меня, юный господин, интересно получается, он слышит меня, когда я в доме Дурсли. Да вызывал. А как ты услышал меня? Это наша особенность, мы можем выбирать живых существ и чувствовать, если они в нас нуждаются в любом месте. Интересная особенность, но вызывал я тебя для другого. Можешь ты ли узнать у своей хозяйки, сможет ли Дамблдор найти моих родственников, если они уедут? Будет исполнено. Минут через 10 он снова появился. Госпожа сказала, что есть ритуалы по обнаружению, но она может помочь с этим. В следующую субботу вам надо будет прийти снова в наш дом всей семьей. Там защищенное место и никто не узнает о ритуале. Отлично, передай ей мою благодарность. Неделя прошла в суматохе, сбор вещей, покупка новых, сбор необходимых документов. А я молился, чтобы Дамби не узнал о моих планах. Кстати, о нем, а точнее о его шпионах. Периодически я пытался посмотреть за тем, что делает наша соседка миссис Фик, и помогли мне в этом ее князлы. Один раз я увидел одну из этих кошек, взял немного молока, блюдце и пошел к ней, а точнее к нему. Это оказался мистер Лапка. «Привет, ты меня понимаешь, детеныш мяу?» «Конечно». «Странно мяу». «Хочешь молока?» «Хочу мяу». Я налил молока в блюдце и стал ждать, когда он насытится. Пару раз даже пришлось подлить еще. «Что ты хочешь от меня, детеныш мяу?» «Ну, на самом деле я хотел узнать о вашей хозяйке». «Ша-ша-ша, никакая она нам не хозяйка. Мы вынуждены жить с ней, бородатый волшебник. Что-то сделал с нами, и мы не можем уйти. Ау-ау, ну-ка давай посмотрим». Снова я почувствовал то же, что и с тетей и дядей, но делать ничего не стал. «Мистер Лапка, я знаю, что с вами и могу помочь, но пока делать это не буду, сначала мои родственники должны уехать, это будет через несколько недель. Ты правда можешь помочь, мяу?» С прищуром глянул он на меня. «Конечно. Получено задание спасти рядового Лапку. Спасти рядового Лапку. Спасите милых полукнизлов. Награда. Отношения со всеми кошачьими поднимутся до максимального уровня. Отказ провал. Отношения с кошачьими вы больше никогда не сможете наладить. Ну, думаю, с этим то я справляюсь. Скажи мне, мистер Лапка, часто ли тот бородатый волшебник у вас появляется?» «Нет, он приходил всего два раза». «А миссис Фик как-то связывается с ним?» «Да, раз в несколько месяцев она бросает порошок в камин и разговаривает с ним о тебе». «Ну так я и думал. А вы ей что-то рассказываете?» «Да, но у нас нет выбора, к тому же говорили мы только если она спрашивает, но она не делала этого уже долгое время». «Это хорошо. Скажи, вам есть куда уйти, если я освобожу вас?» «Некуда, но мы уйдем в какой-нибудь лес». «Ладно, мистер Лапка, я думаю, через 1-2 недели я позову вас и спасу. Пусть кто-то из ваших следит за моим двором, чтобы знать, когда я позову». «Хорошо, детеныш». И он прыгнул на забор и исчез. «Ну, что я хочу сказать, князлов надо спасать в любом случае». И вот наступила суббота, и мы все поехали на Гримма 12. «Доброе утро, леди Вальпурга». «Доброе, Гарри. Это и есть твои родственники?» Покосилась она на Дурсли. «Да, я так понимаю, у вас есть способ защитить их?» «Да, мы проведем ритуал изгнания из рода, а также сделаем так, чтобы перестала работать кровь или другие вещи, которые мог у них забрать Дамблдор». «Изгнание из рода? Это не опасно? Для маглов и сквибов это не опасно? К тому же, если когда-то в их роду появится маг, он будет абсолютно чист и не иметь каких-либо родовых проклятий. Замечательно, и что нам сейчас делать? Тебе ничего, а мы сейчас спустимся в ритуальный зал и еще, повернулась она к Дурслям, мне придется стереть вам память о проведенном ритуале, да и о событиях, которые происходили в этом доме. Если это необходимо, мы согласны, идите за мной. Спустя пару часов, когда я сидел в гостиной, пришла Вальпурга. Все прошло хорошо, сейчас Кричер перенес их в гостевую комнату, где они отдыхают, через пару часов они проснутся, и я сотру им память и отправлю вас домой. Замечательно. Скажите, есть какие-то продвижения с делом Сириуса? Я наняла нужных людей, и ты оказался прав. Они нашли крысу и выкрали ее, у этих предателей крови, даже не было защиты на доме, наемники просто подкараулили во дворе детей, пару заклинаний и крыса у них, а дети думают, что она убежала. И что с крысой? Ну как с крысой, скорее уже спит Тигрю, он сидит в одной из камер подвала и ждет своей участи. Все необходимые ритуалы я провела, его никто не найдет. Адвокаты потихоньку начали разбирать это дело, подкупать нужных людей, но все очень аккуратно. Раз эта проблема практически решена, я хотел бы на следующей неделе переехать к вам. Не вопрос, за то, что ты сделал, я буду вечно благодарна тебе. Да и еще мне, есть ли какой-то способ незаметно усыпить Скриба или сделать так, чтобы она какое-то время не обращала внимания на дом Дурслей? Конечно есть, Кричер. Да госпожа, раздался голос после хлопка. Принеси мой сундук с зельями. Через минуту, Кричер появился, держа в руках небольшой сундучок. Вальпурга открыла крышку и достала склянку и протянула мне. Это зелье, достаточно вылить где-то рядом со Сквибом, и он уснет на сутки. Просто превосходно. И еще хотел спросить, есть ли какой-то безопасный способ, чтобы в случае чего я мог связаться с родственниками, когда они уедут? Хм, судя по всему, твоя тетя Сквиб, да и ее сын тоже. Я могу предложить обычный блокнот с протеевыми чарами. Они смогут им пользоваться. Достала она пару блокнотов из соседнего стола и передала мне. Просто превосходно, спасибо большое. Том 1, глава 12. Переезд прошел спокойно, я попросил князлов разлить зелье рядом с кроватью миссис Фикк, и они просто замечательно справились. Дом был продан буквально за пару дней за минимальную для него цену. Далее за пару часов грузчики упаковали все вещи и уехали. Тетя практически плакала, когда мы прощались, но она понимала, что другого выхода нет, и я явно не всесилен, это пока. Они сели в такси и уехали. Уехать они решили в Америку, причиной тому в основном было знание языка, да и к тому же там был знакомый Вальпурги, который должен был помочь с оформлением всех документов. Я сразу же позвал князлов, провел с ними примерно ту же процедуру, что с тетей и дядей, и они умчались прочь, сказав, что найдут способ отплатить мне за помощь. Потом появился Кричер и перенес меня на Гримма. Через пару дней мы решили начать разбираться с моими проблемами, и отправились в Гринготтс. Чары никакие на меня наложить не получалось, так что я воспользовался своей убогой невидимостью. Почему убогой? Да потому что я просто становился невидимым, но она не скрывала ни запахов, ни температуру, и уже тем более не прятала мою ауру. Она была полезна против маглов, но не против хороших волшебников, но и это сойдет за неимением лучшего. Осмотреть косую аллею мы решили позже, поэтому воспользовались возможностями семьи Блёк, а точнее камином в самом банке, которым могли пользоваться только избранные. Вальпурга подошла к одному из гоблинов и тихо сказала: «Нам нужен поверенный рода Поттер. Подождите немного». Через минут пять вышел еще один гоблин. «Крюкохват к вашим услугам. По какой причине представитель рода Блёк вызывает поверенного рода Поттер? Это не разговор для посторонних ушей, мистер Крюкохват. Хорошо, следуйте за мной». Мы прошли в проход за стойками и спустились по лестнице. По сторонам было много разных дверей, и мы остановились около одной из них. Крюкохват зашел первым и рукой предложил Вальпурге пройти, потом посмотрел на меня, ожидая, когда я зайду. «Вот вам и невидимость. Итак, госпожа Блёк, что привело вас ко мне? Я являюсь официальным опекуном Гарри Поттера и хочу разобраться с делами его рода». У гоблина отвисла челюсть. «Но Альбус Дамблдор является опекуном мистера Гарри Поттера. А у вас есть официальное подтверждение этому? Например, официальные документы из министерства?» «То-то и оно». Вальпурга положила на стол свернутый пергамент. «Изучайте». Что самое смешное, наш светлый волшебник даже не стал делать какие-либо документы в подтверждение своего опекунства. Он просто поставил всех перед фактом, ведь никто не будет сомневаться в словах великого волшебника. А Вальпурга, наводя справки, случайно это узнала и с моего разрешения быстро оформила опекунство. Через пару минут гоблин свернул свиток обратно и посмотрел на меня. «Я так понимаю, мальчик под странными чарами невидимости это и есть мистер Поттер?» «Вы правы», — сказал я, сняв невидимость. «Хорошо, но не возражаете, если мы проверим?» Я покосился на Вальпургу. «Не возражаем», — сказала она. Крюкохват что-то записал у себя в блокноте, и через минуту вошел гоблин со странной чашей. «Это стандартная процедура, которая показывает имя капнувшего кровью в чашу». Я залез на стул, взял иглу, ткнул свой палец, и пару капель крови упало в кубок. Практически сразу нижняя часть чаши засветилась, и там появился пергамент. «Гарри Джеймс Поттер, а есть ли какой-то ритуал, который может показать больше информации, например, касательно моих предков, родовых даров и тому подобное?» «Конечно, есть мистер Поттер, но он и сложнее и уже стоит денег. Я хочу провести такой ритуал». «Хорошо, мистер Поттер, следуйте за мной». Мы встали и пошли за ним. В конец коридора была лестница, а за ней вагонетка, точно такая же, какие были в фильмах. Сев на нее, мы поехали по длинному тоннелю, уходящему вниз. В конце вагонетка остановилась, и мы оказались на развилке. Выйдя из вагонетки, мы пошли в правый коридор, и там обнаружился огромный зал, в центре которого было что-то похожее на ритуальный круг. Мне сказали раздеться по пояс и лечь в центре него на небольшом прямоугольном камне. «Вот интересно, ритуал на мне сработает?» Гоблин подошел ко мне, достал нож, судя по всему, ритуальный. «Терпите», — сказал он и аккуратно стал выводить у меня на груди несколько символов. Больно не было, скорее неприятно. Затем он отошел к краю круга, положил руку на высокий камень, что-то пробормотал. «Происходит сканирование организма. Запретить? Нет. Можешь вставать», — через пару минут сказала Крюкохват. Я подошел к ним, и гоблин со шалелыми глазами протянул мне пергамент. «Гарри Джеймс Поттер, наследник рода Поттер, последний живой наследник, по отцу. Наследник рода Пиверелл, последний живой наследник, по отцу. Наследник рода Слизерин, последний живой наследник, по отцу. Наследник рода Гриффиндор, последний живой наследник, способный принять род, по матери. Имеется возможность принять рода Поттер, Пиверелл, Слизерин, Гриффиндор, с разрешения второго наследника. Имеется возможность получить родовые дары после принятия рода. Отец Джеймс Поттер, мертв. Мать Лили Поттер, Эванс, мертва. Магический крестный Сириус Блёк, в заключении. Официальный опекун Вальпурга Блёк, по выбору Гарри Джеймса Поттера. Интересно, и что я прямо сейчас могу принять главенство над родом? Можете, но это вас убьет. Для этого надо огромное количество магии. Все еще с шоком сказал гоблин. Не проблема, давайте попробуем. Мне они не особо интересны, просто хочу узнать, что полезного смогу получить. Но, леди Вальпурга, вы являетесь опекуном мистера Поттера, объясните ему, он в силу возраста не понимает, что умрет. Что-то я сомневаюсь, что он не понимает, и уж вряд ли ему что-то будет. Хорошо, видимо, вас это мало волнует, паник гоблин, нам нужно время на подготовку, приходите завтра. Да и еще подготовьте сразу документы о финансовом состоянии родов, недвижимости и прочем. И еще, есть ли какие-то ритуалы, способные призвать родовые артефакты, если они утеряны или украдены? Такие ритуалы есть, но их подготовка займет много времени, и не факт, что они сработают, плюс огромная стоимость. Готовьте ритуалы, все какие есть. Мне нужны артефакты рода Пиверелл. Том 1, глава 13. Рад снова вас видеть, мистер Поттер, леди Вальпурга. Поклонился нам Крюкохват. Вы готовы к исполнению вашего самоубийственного плана? Да ничего со мной не будет, надеюсь. Пройдемте за мной. Перстни глав рода доставлены в мой кабинет. Пройдя в кабинет, я увидел на столе несколько простых деревянных шкатулок, покрытых каким-то знаками. Навык гоблинские руны Урадин создан. Я так понимаю, это и есть нужные перстни? Но ответа не последовало, и я повернулся. На меня смотрели два существа с глазами, как у домовика, и челюстью на полу. «Мистер Поттер, откуда вы знаете гобледук?» «Упс, ошибочка вышла. Вас устроит вариант, что читал гоблинский словарик на досуге», — улыбнулся я. «Вы говорили сейчас на чистом гобледуке. Никакой словарик не мог научить вас этому. Даже маги, работающие с нами десятки лет, не могут так общаться. А вам всего 4 года. Перешел почти на крик гоблин. «Да успокойтесь вы, у всех есть свои секреты. Это моя, считайте это родовым даром. Я могу понимать многие языки. Мда, вы не перестает меня удивлять, мистер Поттер, отвечая на ваш вопрос, да это коробочки с перстнями главы рода, но открыть их сможет только достаточно сильный наследник, а надеть и подавно, можно только при огромном резерве магии. Ну, у нас разные понятия о огромном резерве. Я подошел к столу и взглянул на коробку. Мистер Крюкохват, здесь написано «Защита», «Проклятие», «Наследник». Что это значит? Вы еще и разбираетесь в гоблинских рунах? Нет, что вы, я просто смог это прочитать. Точнее, каждый символ отдельно я могу прочитать, но что они означают, мне не совсем понятно. Мистер Поттер, это гоблинские тайны. Уже то, что вы смогли прочитать это, является большой проблемой для всей нашей расы. Да не беспокойтесь, мне это пока не интересно, улыбнулся я. Мда, я обязан буду доложить об этом главе банка и совету гоблинов. Ой, да не проблема, я все равно думаю, вы тут самые адекватные, и мы еще сможем посотрудничать. Я вас понял, а сейчас приступайте, теперь и мне кажется, что принятие рода не будет для вас проблемой. Я взял в руки первую коробку и открыл, почувствовав, как из меня высосало немного маны. Внутри лежал серебряный перстень с желтым камнем. Http ювелир мастер руцетолог мужские кольца 220JPG, пусть будет такой. Я надел его и почувствовал резкий отток магии, не критичный для меня, но все же. Получен титул Лорд Поттер. Лорд Поттер, вы законный лорд рода Поттер. Скорость развития артефакторики плюс 100%. Получен навык артефакторика Урадин. Я взял следующую коробку, внутри был золотой перстень с зеленым камнем. HTTPSSC02 Алицднцом КФХЛБ 1 КТУКСИСКС 1 РЮИ 1 ЗККУ 6 ИХРФКСАК минус 925 СУТ ЙОТПГ, и его я тоже надел без промедления. Получен титул Лорд Слизерин. Лорд Слизерин, вы законный лорд рода Слизерин, скорость развития зельеварения, алхимии и ментальной магии плюс 100%. Получен навык зельеварения УР1. Получен навык алхимия УР1. Получен навык ментальная магия УР1. Превосходно. Я потянулся к следующей коробочке, но тут сзади раздался голос. «Мистер Поттер, пожалуйста, не надо. То, что вы живы после принятия двух родов, это уже невероятно, но я боюсь, что дальше вы не справитесь. Я очень ценю, что вы там обо мне беспокоитесь, но если все остальные будут такими же, я смогу принять еще пару десятков родов», — снова улыбнулся я, смотря на шокированное лицо гоблин. Я открыл следующую коробочку и увидел перстень с красным камнем и сразу надел. Получен титул Лорд Гриффиндор. Лорд Гриффиндор, вы законный лорд рода Гриффиндор, скорость изучения заклинаний плюс 100%, урон от заклинаний плюс 50%, защита от всех типов урона плюс 20%. А теперь самое вкусное, я открыл последнюю коробочку, и там был перстень с абсолютно черным камнем. HTTP Blatsk Silver Rupits Tourist Tavar Big 154 2 JPG, и как только его наделал, получен титул Лорд Пиверелу. Лорд Пиверелу, вы законный лорд рода Пиверелу. М. Джарвис, и это все? Да, а где плюшки? Тебе и так отсыпали нехило. Это конечно так, но все же, такой сильный род и ни одного бонуса. Мистер Крюкохват, а вы случаем не знаете, какие родовые дары были у рода Пиверелу? Ну, про них мало что известно, кроме того, что они были невероятно сильными некромантами. Ладно, с этим мы разобрались, вы подготовили ритуалы и документы, да мистер, я на самом деле даже не знаю, как к вам теперь обращаться. Давайте забудем о всем этом бреде, зовите меня просто Гарри. Хорошо, я поняла вас, мисс Гарри. Давайте сделаем так, леди Вальпурга, вы можете ознакомиться с документами, да Гарри, мистер Крюкохват. Какие-то ритуалы мы можем провести сегодня? Ну, один ритуал можно провести в любое время. Он почти не требует подготовки, рассчитан на главу рода, но требует огромное количество магии. Ну тогда давайте проведем его. В центре ритуального зала лежала мертвая женщина, недалеко от нее на коленях стоял старик и бормотал. Как это могло произойти? Сначала эта чертова скриба проворонила мальчишку и всю ее семью. Даже убив ее ради ритуала, я не смог найти его. А теперь еще пропала моя палочка и мантия. Кто мог такое сделать? У кого достаточно сил, чтобы призвать мои артефакты? Неужели кто-то из Пивереллов жив? Этого просто не может быть. Просто невероятно, прошептал гоблин. Мистер Поттер, вы в порядке? Как вам это удалось? Фух, я не знаю, из меня как будто выпили всю магию. И это действительно так. Гоблин предупреждал меня, что если артефакты находятся у другого волшебника, мне понадобится потратить магии больше, чем имеется у него, чтобы артефакты вернулись к истинному владельцу. Такого количества маны я еще не тратил, да и тратить было ни на что. Из меня за раз ушло больше половины моего резерва, все тело пронзило резкая боль. А я говорил тебе, что этот ритуал не пройдет легко. Да знаю я, Джарвис, я не знал, что все будет настолько ужасно. Выпейте это, гоблин протянул мне склянку, это зелье восстанавливающее ману. Получен баф регенерация маны УР-10 регенерирует 200 маны в минуту. Мда, зелье наверное хорошее, но особо мне не поможет. Со мной все в порядке, просто я никогда не тратил такое количество маги. Я же говорил вам, мистер Поттер, что это рискованный ритуал, вы могли погибнуть. Я не знаю, что за волшебник хранил ваши артефакты, но он был невероятно силен. Да, этот старый манипулятор и не должен был оказаться слабым. Что вы сказали? Ничего, не обращайте внимания, просто я догадывался, у кого были эти артефакты. Ну посмотрим, что у нас вышло. Том 1, глава 14. Передо мной лежала палочка и, судя по всему, мантия. Видимо, камень получить я не смог, но думаю, найти его самостоятельно будет проще всего. Я протянул руку к палочке. Гарри, стойте, с этой палочкой и мантией что-то не так. Гоблин достал из кармана очки и надел их. На них наложены мощные проклятия. Думая, с этих проблем не будет, я взял палочку в руку и активировал навык «Пожиратель душ», надеясь, что палочку это не сломает. Но как? Вы только что уничтожили проклятие, которое на ней лежало. Заикаясь, стал говорить гоблин. Ну поэтому я и сказал, что проблем не будет. Гарри, как вы это делаете? Я не понимаю. Даже гоблины не могут так быстро и качественно избавиться от проклятия. Ну опять же, будем считать это родовым даром. Палочка Хель. Палочка, полученная от самого воплощения смерти этого мира. Урон заклинаний плюс 100% для представителя рода Пиверелу, 30% для любого другого пользователя. Обновлена информация по титулу Лорд Пиверелу. Получен скилл Некромантия УР-1. Лорд Пиверелу, вы законный лорд рода Пиверелу. Скорость изучения некромантии плюс 100%. Так вот как это работает, понятненько. Ну посмотрим на мантию. Опять же, после использования навыка «Пожиратель душ» я взял ее в руки. Мантия Хель, мантия, полученная от самого воплощения смерти этого мира, защита при ношении плюс 10%, при активации дает полную невидимость и защиту от любых способов обнаружения. Пользователя могут видеть только представители рода Пиверелу. Обновлена информация по титулу Лорд Пиверелу. Получен навык химерология УР-1. Лорд Пиверелу, вы законный лорд рода Пиверелу. Скорость изучения некромантии и химерологии плюс 100%. Великолепно, мистер Крюкохват. Может кто-то подобным ритуалом забрать у меня эти вещи? Ни в коем случае. Ритуал рассчитан на главу рода, да и любой другой ритуал рассчитан на то, что проводить его будет представитель рода. Очень хорошо. А вы случаем не знаете, что стало с тем, кто держал у себя мои артефакты? Скорее всего, у него сильнейшее магическое истощение, и после восстановления он станет чуть слабее, максимум процентов на 10. Ну и это прекрасно. Ладно, давайте возвращаться к леди Вальпурге. Через пару минут в кабинете Крюкохвата. Гарри, как все прошло? Ну как сказать, смотрите, я достал из инвентаря палочку. Что? Но это же палочка Дамблдора. Мистер Поттер, мы с вами украли палочку у Дамблдора. Ну допустим, не украли, а вернули, то что по праву мое. Да-да, вы правы, но этому может вызвать ряд проблем. Отследить тех, кто проводил ритуал, он не сможет, но если увидит палочку у вас, сделает все, чтобы вернуть ее. Ну это мы еще посмотрим. Леди Вальпурга, как продвигаются дела с документами? Медленно, но уже сейчас могу сказать, что твое денежное состояние просто невероятно огромно. Если взять деньги всей нынешней магической аристократии Англии, мы вряд ли соберем даже десятую часть. Ау-ау-ау, я конечно знал, что денег будет много, но не настолько так спокойствие. Мистер Крюкохват, я могу использовать эти деньги сейчас, в связи с тем, что вы стали главой рода, сейфы в вашем полном распоряжении. Ваш банк сотрудничает с маглами. Конечно, что конкретно вас интересует? Ну хотел перевести немного денег, своей семье, плюс купить акции некоторых компаний. Это не проблема, составьте список компаний и мы все сделаем. Также нужна будет информация по вашим родным для перевода денежных средств. Хорошо, еще я хотел бы побывать в хранилищах своих родов и посмотреть, что там есть. Мы сделаем это, но с вами еще хотел встретиться директор банка. И что ему нужно? Думаю, он хочет поговорить с вами о гоблинских рунах, и еще ему будет интересна информация о том, как вы избавляетесь от проклятий. Ну что делать, веди. Мы пошли по коридору и оказались перед огромной дверью. Рядом стояли гоблины в доспехах с секирами. Мистер Поттер пришел на встречу с директором. «Проходите», — сказал один гоблин, и двери отворились. Мы зашли в большую комнату, похожую на гостиную, красивая обстановка, диванчики, столики, но не останавливаясь мы прошли дальше к двери на другой стороне. Крюкохват постучал и через несколько секунд открыл, впуская меня. «Ну здравствуйте, лорд Поттер, меня зовут Хапуга. Очень приятно, мистер Хапуга», — подавил смешок я. «Мистер Поттер, я хотел с вами поговорить о ваших знаниях наших рун. Откуда у вас появилась эта информация? И что вы собираетесь с этим делать?» «Ну, появилась, как я уже сказал, чисто случайно. Никто другой таким способом получить ее не сможет, и уж тем более я не собираюсь ее кому-то передавать. А вот что делать, я хотел, чтобы вы меня доучили пользоваться ими. Ну, наглость — второе счастье, вдруг прокатит. Мистер Поттер, вы понимаете, о чем просите?» «Понимаю, но я думаю, мы найдем способы взаимовыгодного обмена. И что же вы можете предложить?» «Ну, для начала мистера Крюкохвата очень заинтересовала моя способность избавляться от проклятий, к тому же могу вам назвать магловские компании, которые могут в будущем принести вам огромные прибыли. Гоблины же любят деньги», — улыбнулся я. «Это хорошее предложение. Вы можете снять проклятие с чего угодно?» «Ну, не совсем, надо смотреть. Но думаю, если проклятия наложены последние пару тысяч лет, я справлюсь». «Хм-м-м», — задумался гоблин, — «а не могли бы вы применить какое-нибудь заклинание?» «Странная просьба», — я вытянул руку, положил на стул и сделал его невидимым. «Этого будет достаточно?» Опять этот шок в глазах. «Неужели и гоблин увидел особенность моей магии?» «Да, да, мистер Поттер, достаточно. Банк Гринготтс готов с вами сотрудничать, он явно понял». «И от чего же такая реакция, мистер Хапуга?» — улыбнулся я. «Вы и сами знаете, я думаю, всем гоблинам будет полезно иметь такого союзника. Ну тогда я готов помочь вам с проклятиями, но на данный момент мне нужна одна услуга, но я не уверен, что вы пойдете на это. Озвучьте, и мы решим. Мне нужно подержать в руках один предмет из сейфа семейства Лестриндж». «Хм-м-м, действительно, что вы будете делать с предметом?» «Ничего, подержу в руках, избавлю от проклятия и верну на место, с самим предметом ничего не случится. Мне надо будет подумать, а сейчас не могли бы вы потратить немного своего времени и сказать, готовы ли вы снять проклятие с одной вещи?» «Конечно, что за вещь? Пойдемте за мной». Гоблин подошел к камину, провел по рисункам на нем когтем, огонь погас и камин стал двигаться, превращаясь в проход. Проход вел в небольшую комнату, в центре которой стояла статуя гоблина, но судя по наличию груди, гоблинши. «Вот, мистер Поттер, это наша реликвия, она пришла с нами из мира, в котором мы жили. Эта статуя помогала нашим женщинам получить своего рода благословение, чтобы родить сильного и здорового ребенка. В первую гоблинскую войну кто-то из волшебников наложил на нее проклятие, разобраться с которым мы не в состоянии. Остальные войны по сути были только для того, чтобы получить ответ на вопрос, как это сделать, но как видите, ничего не вышло. Ну посмотрим. Статуя гоблинской богини, статуя, созданная богиней гоблинов. В связи с отличием гоблинов от живых существ мира, в котором они оказались, шанс забеременеть мог появиться только после благословения от данной статуи. Эффект плюс 50% к шансу зачать ребенка. Получено задание «Гоблины в беде». Гоблины в беде. Гоблины перестали размножаться. Единственный их шанс был при получении благословения от статуи богини, но ее силы были запечатаны проклятием. Снимите проклятие, спасите гоблинов от вымирания. Награда. Плюс 1 уровень, отношения с гоблинами поднимутся до максимума, обучение гоблинским рунам, артефакт из кузницы гоблинов на выбор. Провал, отказ. Гоблины разочаруются в вас, но сотрудничать продолжат. Я положил руку на статую и активировал навык «Пожиратель душ». Охренеть. Том 1, глава 15. Поглощено 10% характеристик, суммарно 51, инородной души. Мистер Хапуга, вашу статую никто не проклинал, какой-то псих сделал из нее крестраж, навскидку маг был чуть слабее Волан-де-Морта. Если вам эта информация вам, конечно, что, то даст. Что, простите? Сделал крестраж из статуи богини? Гоблин оскалился, затрясся и весь покраснел. Успокойтесь, проблема решена. В смысле решена? Спросил гоблин с недоумением. Ну я просто поглотил эту душу, Ничего особенного. Задание спасти гоблинов выполнено. Хапуга, а за ним и Крюкохват упали на колени. Спасибо большое, мистер Поттер. Я не знаю, как выразить, насколько мы вам благодарны. С этого момента мы будем считать вас своим братом. Любой гоблин будет готов помочь вам в любой ситуации. Спасибо огромное. Ну вы че, вставайте. Это странно выглядит, когда такие взрослые гоблины стоят на коленях перед 4-летним мальчиком. Крюкохват, отведи мистера Поттера к сейфу Лестринджа и дай нужный ему предмет, а мне срочно надо собрать совет гоблинов. Слушаюсь, директор, поклонился Крюкохват, за мной Гарри. Мистер Хапуга, у меня к вам есть интересное предложение. Какое? А у вас бывает так, что вы вскрываете какие-нибудь старые сейфы и забираете имущество себе? Да похожие ситуации бывают, но редко. А что если вы объявите, что нашли в одном из старых сейфов Крестраши? С этого момента будут проверены все сейфы банка для выявления подобных ужасно темных даже по вашим меркам вещей. Хм, я конечно был бы рад избавиться, но думаю, министерство не очень хорошо отреагирует на такую инициативу. Ха, а они не смогут негативно на нее отреагировать, иначе им придется признать, что они поддерживают создание Крестражи. А тем временем я уничтожу все их. Вам слава борцов со злом, а мне сил от уничтоженных Крестражей. Можно еще организовать проверку всех вынесенных вещей из банка до момента полной проверки. Под присмотром, скажем, Аврората. Это поднимет знатный шум. Мистер Поттер, можно сделать проще. Если вы хотите, мы можем пройтись с вами хоть по всем сейфам. Можете уничтожить хоть все Крестражи. Никто не поднимет паники из-за пропажи таких вещей, ведь, как я понимаю, сами вещи не пострадают, да с ними будет все в порядке. А ваша идея просто замечательна. Ладно, это надо еще обдумать, а мы пока пойдем. Удачи, мистер Поттер, мы еще встретимся. Мы шли по коридору и молчали, но тут Крюкохват не выдержал. Гарри, я хочу тебя поблагодарить отдельно, ты не представляешь, что сделал для нас. Да примерно представляю, но не считаю, что вы должны так передо мной присмыкаться. Я потратил на это кроху магии пару секунд времени. И это еще более невероятно, то, что мы не могли сделать веками, ты сделал за секунды. Ладно, забыли, давай сначала к сейфу Лестринджи, а потом все-таки на экскурсию по моим. Гарри, а что конкретно тебе нужны из сейфа? Ну там должны быть чаши Пенелопы Пуффендуй. И зачем тебе эта чаша? Ну как зачем? Волди сделал ее крестражем, а я хочу сделать ему подлянку. Отвратительно, как же люди низко пали, создавая такие вещи. А мы еще и вынуждены их хранить. Ну тут ничего не поделаешь, я так понимаю, их легко принять за обычный проклятый предмет. А таких у вас тут тонны. К тому же вы слышали мою идею и думаю, скоро их в вашем банке не останется. Мы сели в вагонетку и через пару минут были уже около сейфа. Знакомься, Гарри, это поверенный рода Лестриндж. Мистер Глючноглаз, показал он на гоблина с раскосыми глазами. Приятно познакомиться, мистер Поттер, поклонился гоблин. И чем же выражено личное распоряжение директора банка, дать вам один из предметов из сейфа моих подопечных? Да я тут рядом проходил, увидел статую богини вашей, снял с нее проклятие, вот директор решил в благодарность выполнить пару моих просьб. Что ты несешь, мальчишка? Оскалился гоблин. Успокойся, Глючноглаз. Он говорит правду, проклятие снято. Но как же, мы же, гоблин низко поклонился, простите мою несдержанность, мистер Поттер, я очень виноват перед вами, вы можете попросить любого наказания для меня. Да что вы все такие нервные, ничего мне не надо, помог чем мог. Хорошо, давайте тогда не будем тянуть время, что за предмет я должен достать? Это чаша Пенелопы Пуффендуй, она должна быть не очень большой, золотой, с узорами и ручками. Я знаю, как выглядит эта чаша, но на ней лежит сильное проклятие, хотя, судя по всему, для вас это не проблема. Гоблин открыл сейф и зашел внутрь. Через минуту он вынес эту чашу, держа в специальных перчатках. Я же дотронулся до нее. Поглощено 1% характеристик, всего 10 осколка души. Да блин, что же мне так не везет, можете уносить. Это вот так вы снимаете проклятие? Спросил Глючноглаз. Да не проклятие это было, а крестраж, но слишком мало я получил пользы, поглотив его. Гарри, а это вообще не опасно? Забеспокоился Крюкохват. Для меня это даже полезно. Крестраж уничтожен, я получил дополнительную силу. Все в плюсе, кроме твари, которая его сделала. Это очень необычная способность, мистер Поттер, с уважением сказал Глючноглаз. Знаю, и радует то, что пользоваться ей могу только я. Ну, по крайней мере, я так думаю. Теоретически похожая магия должна быть в этом мире, но нацелена она будет просто на уничтожение, но никак не на повышение сил. Гарри, если ты тут закончил, мы можем пойти к твоим сейфам. Часть из них рядом, а вот до сейфа рода Пиверелл добраться будет сложнее. Хорошо, пойдем. Приятно было познакомиться, мистер Глючноглаз. И мне с вами и еще раз спасибо, поклонился гоблин. Том 1, глава 16. Это сейф семейства Поттер. Раньше их было несколько, но незадолго до смерти ваш отец распорядился перенести все в один сейф, что мы и сделали. И сколько здесь в деньгах? На данный момент здесь 72538 галлеонов, 35121 сикли, 56999 кнатов. Плюс тут есть драгоценные металлы и камни. Кстати, хотел спросить, а почему такие странные соотношения у монет? Почему не сделано как у маглов? Хи-хи-хи, усмехнулся Крюкохват. Да мы просто решили пошутить, а маги поверили. Это просто гениальный подкол. Деньги из этого сейфа куда-нибудь уходят? Да каждый месяц 500 галлеонов забирает Дамблдор на содержание мистера Гарри Поттера. Ежегодно выделяется 1000 галлеонов на нужды Министерства магии и 1000 галлеонов как взноса члена Визингомата. Что будет, если деньги из сейфа пропадут? Ну, сначала с вопросами полезет Дамблдор, а потом и министерство. Надо подумать. Джарвис, я могу забрать сразу все вещи из этой комнаты в инвентарь? Да, могу активировать сбор предметов, его радиус 50 метров, при условии, что нет никаких препятствий. Действуй. Комната в том же миг опустела, а мне посыпались сообщения о получении вещей. Гарри, что произошло? Где все? Успокойтесь, мистер Крюкохват, я забрал все себе, вот смотрите. И я достал из инвентаря одну из книг. Это, я так понимаю, тоже родовой дар? С ухмылкой спросил гоблин. Правильно понимаете? С такой же ухмылкой ответил я. Блин, как печально. Что случилось? К сожалению, эта книга, да и походу любая другая, мне сейчас ничем не поможет. Я попробовал призвать еще пару книг, но ответ был один и тот же. Ничего не происходило, а ведь в Геймере он мог их поглощать. Гарри, данная функция появится по достижению тобой 15 уровня, плюс к этому для книг будет установлен определенный критерий в виде размера характеристик, уровня навыков, при котором ты можешь ее изучить. Вот информация по книге, которую ты держишь. Продвинутая артефакторика том 4, возможность изучить при навыке артефакторика выше 60. Ясненько, спасибо. Мистер Крюкохват, сделаем так, доступ к этому сейфу закрыт для всех, кроме меня и лиц, которых я выберу. Далее нашему могучему светлому надо будет сказать: доступ к сейфу закрыт для всех по приказу лорда Поттера и более никакой информации. Все, кто будут общаться с этим уродом, должны быть максимально защищены от любой ментальной магии, ну, думаю, тут учить вас не надо. Касательно взносов в министерство, их будут отправлять из другого сейфа. Скоро решим, из какого. Будет исполнено. То, что я забрал все отсюда, как-то повлияет на банк? Нет, в рамках банка это мелкая сумма. Хорошо, пойдете тогда к сейфам Гриффиндор и Слизерин. 5 минут спустя мы уже стояли в круглой комнате с 5 дверьми. Я так понимаю, это сейфы основателей? Да так и есть. Они были хорошими волшебниками, и из уважения к ним были сделаны специальные сейфы с отдельной защитой. Как вы понимаете, доступ у вас есть только к 2 из них. Ну, оно и понятно. Начнем с Гриффиндора. Ну, что я могу сказать, денег тут было раз в 10 больше, чем у Поттеров. Плюс огромное количество разнообразных артефактов, книг, но самое интересное было другое. В дальнем углу стоял камень с воткнутым в него мечом. Эскалибур, древний меч, созданный могущественной сущностью, воспользоваться можно при соблюдении определенных условий. Интересная находка, но мечи — это не мое, вон, может, подарю Невиллу. Также из интересного здесь было несколько комплектов наследника, работающих только с членами рода Гриффиндор, и горсть портальных колец с неизвестными координатами. Забрав все кроме золота, мы пошли к сейфу Слизерина. Крюкохват, все траты родов брать из сейфа Гриффиндора. На данный момент это деньги для министерства или деньги, которые понадобятся леди Вальпурге. Я разрешаю ей пользоваться данным сейфом. Деньги мне не особо важны, а вот защита союзников важна. Я, конечно, знаю, что у бликов денег много, но лишние не помешают. Сейф Слизерина практически ничем не отличался, кроме того, что вместо артефактов он был завален разнообразными ингредиентами для зелий, одних только шкур Василиска, свернутых в рулоны здесь было метров 200, Целый шкаф с рогами единорога плюс куча банок с консервированными ингредиентами, шкафов с чарами стазиса и кучей книг, в основном по зельеварению. Опять же я забрал все кроме золота. За всеми этими походами я не заметил, как прошло 3 часа, пора было возвращаться к Вальпурге, а потом домой. «Леди Вальпурга, как вы тут?» – спросил я, войдя в кабинет. Просмотрела практически всю информацию по родам. «Могу сказать только то, что по сути ты сейчас владеешь половиной территории Англии. В смысле, ну, получается так, что много земель принадлежит роду Пивереллу, просто сдано в аренду, на бессрочный период. Много кто об этом забыл. Я бы на твоем месте связалась прямо с королевой и обсудила ситуацию. Думаю, мне не особо это интересно на данный момент, может позже. Но самое интересное, в какой род не ткни в Англии, да и не только, они будут вассалами рода Пивереллу. Как ни странно, даже род Блёк. А вот этим можно будет рано или поздно воспользоваться, но сначала надо понять, как все это устроено. Я тебе все объясню, не переживай, плюс дам необходимые книги. Проблема сейчас только в одном, есть информация о минорах всех твоих родов, но нет их местоположения и способов попасть туда. Я нашел в сейфах много портальных колец, скорее всего какие-то из них ведут в миноры. Возможно, позже я займусь этим. Кстати, теперь у вас есть доступ к золоту в сейфе Гриффиндора, в крайнем случае можете им воспользоваться. Плюс, если будете выполнять какие-то мои просьбы, деньги брать лучше оттуда и не тратить состояние рода Блёк. Благодарю, Гарри, это очень поможет при учете, что сейчас род Блёк не в лучшем своем состоянии. Еще я хотел поговорить о голосах моих родов в Визингомате. Какие из моих родов имеют права голоса и кто сейчас голосует от их имени? На данный момент голос Поттеров принадлежит Дамблдору, как твоему опекуну, голоса основателей просто не учитываются, в связи с отсутствием наследников. Могу я как-то восстановить эти голоса и передать кому-то? Мы можем подготовить необходимые документы, сказал Крюкохват, и ситуация будет такая же, как с Поттерами, раз в год со счетов будут сниматься 2000 галлеонов. Вот и замечательно, организуйте это, деньги снимать со счета Гриффиндора. Леди Вальпурга, не желаете получить еще 4 голоса в совете? Я бы очень хотела, но боюсь, здоровье мне не позволит долго этим заниматься. С этим мы справимся, можете не беспокоиться. Хорошо, я надеюсь, ты найдешь решение. Кстати, что с Сириусом? Думаю, после получения голосов я смогу вызволить его в течение пары недель. Все доказательства уже подготовлены и заверены. Оспорить их никто не сможет. Люди в Азкабане уже куплены, и никто не сможет к нему подобраться, даже Дамблдор. Хотя я думаю, он сейчас занят другими вещами. Вот и замечательно. Я очень устал. Может, пойдем домой, а сюда вернемся завтра? Тогда до свидания, Гарри, леди Вальпурга, поклонился гоблин. Том 1, глава 17. Мы сидели в гостиной и пили чай. Леди Вальпурга, у меня будет к вам несколько просьб, и еще я хочу кое-что проверить. Что именно, Гарри? Для начала хочу попробовать проверить вас на проклятие. Я подошел к ней и положил руку на голову. Джарвис, я уже убирал закладки с Дурслей. Могу я избавить от проклятий Вальпургу, если они есть? Да, можешь просто активировать навык «Пожиратель душ». Он рассчитан на поглощение душ из неживых объектов, но проклятие, если оно есть, существует отдельно от души человека, соответственно будет поглощено. Ну, попробуем. Через минуту я смотрел на ошарашенную и даже чуть помолодевшую Вальпургу. Гарри, что это было? Как бы объяснить? По сути, я поглотил все проклятия, которые были наложены на вас, а может, еще и закладки, если такие были. Я не стал разбираться, просто поглотил все. Невероятно, ты не просто избавился от проклятий, я же сейчас полностью здорова. К тому же, похоже, какие-то из моих воспоминаний были заблокированы, с этим надо будет разобраться. Я рад, что смог помочь. Послушай, Гарри, а ты можешь проверить родовой камень? Понятия не имею, но можно попробовать. Мы спустились в ритуальный зал, затем леди Вальпурга взяла меня за руку и повела к алтарю, рядом с которым и находился так называемый камень рода. Камень рода Блёк. Камень рода добавляет разнообразные бонусы для членов рода, но также и копит проклятия, полученные разнообразными путями. Джарвис, что можно сделать? Можно просто поглотить все проклятия, что будет с родом после этого неизвестно, но негативных эффектов точно не будет. Ну, приступим. И я положил руку на камень. Ребенок, кто ты? Раздался голос у меня в голове. Получен титул «Говорящий с камнями». Говорящий с камнями, шанс найти говорящий камень плюс 50%. «Очень смешно, Джарвис. Меня зовут Гарри, с кем имею честь общаться. Я хранитель рода Блёк. Зачем тебя привели сюда? Ты не член рода и не похож на жертву. Я пришел избавить род от проклятий. Ха-ха-ха, не смеши меня, малец. Я существую практически с сотворения этого мира и никогда не видел подобного. А вот сейчас увидишь, я активировал навык. Навык пожиратель душ поднялся до 10 уровня. Невероятно, прошептал хранитель рода. Невероятно, раздался голос Вальпурги и меня почти ударило волной магии, исходящей от нее. Что произошло? А сейчас спросим. Ну рассказывай, хранитель рода, что произошло? Для начала все проклятия рода сняты, и мало того, с меня сняты все ограничения, наложенные членами рода и другими волшебниками. Теперь все его члены постепенно станут намного сильнее. Благодарю тебя, Гарри. Да нет проблем, я помогал своему другу. Леди Вальпурга, на роду больше нет никаких проклятий, к тому же хранитель рода стал сильнее, соответственно и члены рода постепенно станут сильнее. Гарри, я даже не знаю, что сказать, а ничего и не надо, я тоже получил от этого неплохой бонус, да и вы мне много чем помогли ранее и скорее всего поможете еще. Хорошо, я поняла тебя, тем более как я не могу не заботиться о своих вассалах, в шутку сказал я, но Вальпурга видимо поняла это слишком серьезно. Леди Вальпурга, я скоро уйду и скорее всего надолго, даже не знаю, буду ли я появляться в этом доме. Куда ты уходишь? С опаской спросила она. Это сложно объяснить, но там я буду в безопасности и стану сильнее. Я хочу, чтобы пока меня нет, вы занялись некоторыми вещами. Хорошо, просто озвучь, что тебе надо. Для начала. И вот новый день, мне кажется, я уже живу в Гринготтсе. Доброе утро, мистер Хапуга. Доброе, Гарри. Мы подготовили документы, которые ты просил. Я вот, что хотел спросить. Кто-то сможет узнать, кто именно будет подписывать документы? Нет, все будут знать, что они подписаны лордом рода, но никем является этот лорд. К тому же мы всегда можем подтвердить подлинность. Это замечательно, что от меня требуется. Просто поднесите перстень главы рода к нужному документу, печать сформируется автоматически. После проведенных процедур появился крюкохват и мы направились к сейфу рода Пиверелу. Добирались мы туда минут 20. Казалось, он находится на глубине нескольких километров. Когда вагонетка остановилась, мы были не в зале, а скорее в пещере. Из нее было несколько выходов, выдолбленных прямо в камне. Нам сюда, Гарри, здесь находятся сейфы рода Пиверелла и личные сейфы гоблинов. Мы пошли по туннелю и зашли в тупик. Крюкохват поставил факел в специальное крепление и тут же зажглось еще несколько факелов. Крюкохват нажал на несколько камней и стена словно обвалилась, открыв массивную железную дверь. Данный сейф долгое время был законсервирован, ранее весь этот этаж принадлежал роду Пиверелу, но со временем все было перенесено именно в этот как самый большой. Дверь открылась и я увидел огромную пещеру, с кучей стеллажей, шкафов, столов. На потолке был какой-то белый кристалл, который освещал всю комнату. Вы как-то использовали ресурсы этого сейфа? Нет, сейф был законсервирован, и здесь уже давно никто не был. Аренда была оплачена на много-много лет вперед. Ладно, Джарвис, приступай. В итоге после получаса гуляния по пещере все вещи были собраны, кроме нескольких слишком больших. Слишком большими оказались сосуды, внутри которых находились причудливые животные. Я так понимаю, это химеры, выведенные родом Пиверелу, Гарри. К сожалению, больше информации о них я не знаю. Я положил руку на один самый большой сосуд. Химера, жива, в стазисе, привязана к роду Пиверелу. Интересно, она еще и жива, придется разбираться в химерологии, возможно их можно будет где-то использовать. Ладно, это место я оставлю как свой склад, так что если нужна будет оплата, возьмите из сейфа Гриффиндора. Думаю, мы закончили. Пойдемте, я провожу вас. Кстати, если вы все-таки решите избавляться от крестражей, просто запоминайте, где они, я не знаю, через сколько вернусь. Возможно, через год, возможно, через 5, любые, так что готовьте все ваши задания заранее. Будет исполнено, я все передам директору. Спасибо за все, Крюкохват, сказал я, когда мы уже стояли около камина в его кабинете, надеюсь, скоро увидимся. Том 1, глава 18. «Леди Вальпурга, зачем вы собрали полный состав Визингамота? Я требую немедленного пересмотра дела Сириуса Блика и его освобождения из Азкабана. Вальпурга, я понимаю твою скорбь и я тоже очень расстроен тем, что натворил Сириус, но к сожалению для начала рассмотрения дела нужно минимум 5 голосов членов Визингамота, а также доказательства его невиновности», грустно сказал Дамблдор. «Пусть войдет директор банка Гринготтс», — сказала я. «Добрый вечер, уважаемый Визингамот, я Хапуга, нынешний директор банка Гринготтс прибыл для подтверждения слов Вальпурги Блёк, приступайте», — кивнул он мне. «Я Вальпурга Блёк, сегодня говорю от имени пять родов, Блёк, Поттер, Гриффиндор, Слизерин и Пиверелл, естественно с разрешения лорда каждого этого рода», — улыбнулась она. «Объявляю начало судебного процесса по делу Сириуса Блека». «Что за вздор?» — крикнул кто-то из аристократов.